Страница 64. В современном Китае главным транспортным средством являются железные дороги, которые перевозят около половины всех грузов и около 60% пассажиров. Первая железная дорога в Китае, Шанхай-Нанкин, была построена в 1874 году. Долгое время сеть железных дорог в стране росла крайне медленно, чему виной были внутренние смуты, а нередко и сопротивление местного населения, считавшего, что строительство железных дорог разрушает естественное дыхание земли и потому угрожает всяческими напастями. К 1949 году в Китае насчитывалось 22 тысячи километров дорог, в основном на северо-востоке и северо-китайской равнине. В последующие 30 лет было построено еще почти 30 тысяч километров железных дорог, связавших в итоге все крупные города страны. Подавляющее большинство из них были однопутными и технически отсталыми, а 90% локомотивного парка составляли паровозы. В последующее время сеть железных дорог продолжала увеличиваться в среднем на 4 тысячи километров в год, а локомотивы на паровой тяге почти повсеместно были заменены на тепловозы и электровозы. Современные автомобильные дороги до недавнего времени были еще более редки в Китае, чем железные дороги. Только в последние годы автомагистрали соединили крупнейшие города северной части страны. На юге общегосударственная сеть скоростных дорог лишь начинает складываться. Воздушный транспорт также далеко не является массовым, но в некоторых случаях служит единственным способом сообщения с отдаленными областями, например, с Тибетом, большинством районов Синьцзяна и так далее. Отдельной колонкой. Невозможно вообразить, как заботятся китайцы о том, чтобы сделать свои дороги удобными для проезжающих. Эти дороги достигают в ширину 4 сажен или около того. Поверхность их легка и быстро высыхает после дождя. В некоторых провинциях по обочинам дороги устроены дорожки для пешеходов и высажены ряды деревьев. Порою же вдоль дорог тянутся стены, отделяющие прохожих от засеянных полей. Конец цитаты Луи Лекомт. Новые воспоминания о современном состоянии Китая. 1696 год. Конец колонки. Конец первой главы. На страницах 65 по 102 глава 2. Исторический очерк. На страницах 67 по 74 раздел «Становление цивилизации». Древние люди на территории Китая. Далекие предки современного человека появились на территории Китая около 500 000 лет назад. Во всяком случае, таков приблизительный возраст черепов древнейшего человека или архантропа, обнаруженных в 60-х годах в уезде Ляньтянь провинции Шэньси. Но больше известен другой вид архантропа, именуемый синантропом. Его останки были найдены в конце 20-х годов неподалеку от Пекина. Синантроп жил приблизительно 300 тысяч лет назад, и объем его черепа составлял 1075 кубических сантиметров, что на 300 кубических сантиметров превышает соответствующий показатель у ляньтяньского человека. Вопрос о том, является ли синантроп предком современных монголоидов, остается открытым. Но бесспорно, что Китай не был родиной этих древнейших людей, которые пришли в бассейн Хуанхэ из западной части Азии. В разных местах Китая, в Гуандуне, Хубэе, Шаньси, Ордосе, обнаружены останки людей, относившихся к последующей ступени развития человеческого рода, так называемым палеоантропам или древним людям. Люди этого типа обитали примерно 170 тысяч лет назад. Наконец, к эпохе позднего палеолита, от 40 до 16 тысяч лет назад, относятся так называемые новые люди или неоантропы, которые стали непосредственными предками современного человека. Останки неоантропов обнаружены как на севере, так и на юге Китая, и они обладают монголоидными чертами. В 20-х годах 20 века шведский археолог Андерсон открыл близ деревни Яншао в провинции Хэнань остатки культуры эпохи неолита, позднейшего этапа каменного века, когда древние люди уже умели изготовлять керамические изделия. Андерсон назвал культуру Яншао культурой крашеной керамики по типу обнаруженных в тех местах керамических сосудов с ярким геометрическим орнаментом. Возраст культуры Яншао насчитывает до 6000 лет, а территория ее в основном совпадает с районом Лёссового плато. Тогда же, недалеко от селения Лёссового плато,